Зависть – это бриллиант, а восхищение – из него же алмаз. Как стать себе ювелиром? Давай обсудим с тобой сейчас. Завидуют все. Но не каждый в том себе признается. Мы прячемся от этого чувства. А что еще нам остается? Ведь зависть неприятна и портит нам настроение. И лишь обесценив объект зависти, чувствуем облегчение. А если еще и заметят, то разочаруются во мне сразу. Мы не хотим видеть ни в себе, ни в других эту заразу. Это правда. Любые эмоции, словно вирус, передаются. И зависть, и радость, любые. Не успеешь оглянуться. Мы завидуем лишь разным ценностям. Они не одинаковы. Кто-то брендом, часам, некоторым туфли, сумочки лакомы. Других возбуждают должности, статусы, карьера и власть. У кого-то детей побольше родить, соревнования, страсть. Или кто больше отжался, присел, мячей в ворота забил. Нобелевским лауреатом стал и весь мир чем-то удивил. Профессорам, признанию или кого в науке оценили, а может, богатым или кому больше букет подарили. Кто-то завидует, если много поклонников или любовниц. Выше, худее, стройнее. В журналах так много модниц. Мы искренне верим, что завидует кто-то, только не я. А вдруг мою зависть заметят и отвернутся от меня? Но если зависть свою прятать, она тело начнет разрушать. И отношения с тем человеком обесценивать и отравлять. Думаешь, я не завидую? Ага, конечно, нашли святую. Даже тетрадь зависти есть. Хочешь завести себе такую? Завидуем мы только если в нашей личной судьбе должен быть схожий сюжет, предначертанный тебе. Зависть словно маяк, она светит наш собственный путь и травит, лишь если мы отстали, надо ускориться чуть-чуть. Если по судьбе не отстаем, и сюжет этот еще впереди, то мы только восхищаемся, а не завидуем. Сам посуди. Я завидую писателям, поэтам, танцорам, актерам, чтецам, но не спортсменам, не депутатам, режиссерам, не певцам. Если тебе не по судьбе, то нет ни зависти, ни восхищения. Не хочется спорить, критиковать, говорить свое мнение. Услышал, увидел и через минутку сразу молча забыл. А вот если ты остановился, зацепился, внимание обратил, свою зависть важно найти как сокровище, ее распознать и научиться, как этот алмаз в бриллиант превращать. Хорошее настроение, энергию, мотивацию снова вернуть. Крылья расправить, осмелиться, наконец, и дерзнуть. Стань себе ювелиром. Зависть — алмаз восхищения, ограни. есть формула и для такого бриллианта. Судьбу догони. Чтоб не отравиться и хорошее настроение себе вернуть. Давай вместе попробуем. Я подскажу тебе чуть-чуть. Конечно, у нас 100 отговорок. Поздно, мое время ушло. Дорога жизни увела в сторону. Мне просто не повезло. Итак, мы свои алмазы зависти все в помойку бросали. Как по-другому ядовитость прожить, мы просто не знали. Итак, формула ювелира. Пункт 1. Да, я завидую. Сам себе наедине честно прими эту правду ядовитую. 2 пункт. Признайся, я бы так тоже хотел, но, увы, пока не верю. Сожалею, что не успела, не сумел. 3 пункт. Зависть свою в комплимент превратить. Рискнуть, написать или вслух напрямую все проговорить. 4 пункт. Пересилить гордыню, попросить, научи. Я так тоже хочу, но пока что не верю. Главное, не промолчи. Путь, дорогу или хоть шаг один в эту сторону мне покажи. Я хочу по твоим следам тоже пройти, советом поддержи. Да, ты впереди, а я, увы, позади. Грущу и не верю в себя. Где ты берешь мотивацию? Как же получается так у тебя? Если промолчим, то будем травиться с завистью и дальше. В отношениях останется много напряжения и фальши. В этот момент ломки гордыни часто происходит прорыв. Алмаз очищен от грязи. И если ты честен и трудолюбив, как катапульта может прогресс, твой рост произойти? Тонна груза с плеч падает, и крылья начинают расти. Можно отнестись к этому, как к забавной ежедневной игре. Одному человеку рассказывать, чему я завидую в тебе. И каждый день потрудиться, свою новую зависть найти. Комплимент, как букет подарить. И алмаз свой обрести.